328. Ноябрь 9. Явление чуда нельзя усмотреть глазом нечистым. Яви. Яви зоркость распознавания необычного в обычном, тонкого в плотном. Тьма напряжена в яром устремлении потушить свет. На каждое ее ухищрение отвечай удвоенным ко мне устремлением. Пусть знают, что не отделяют от меня, но лишь приближают ко мне. И чем яростнее усилий их, тем тверже, упорнее, пламеннее стремление удержать сознание на общении со мной. Так победим тьму ее же оружием, а на особой ярой попытке будем отвечать силою удестеренную ко мне устремление. Кого хотят одолеть? Сына моего, утвержденного мною, короткие руки. Допускаю их, но лишь для того, чтобы изощрить в борьбе и зоркость усилить. Надо и тьме потрудиться для света. Я их заставлю лить воду на мельницу вашу и служить вам. И будет на пользу каждая темная нападка и каждое очередное злоухищрение. Радуйтесь близости владыки, радуйтесь очередной победе над тьмою. Я ваш владыка, заступник и друг».